«Ты чего творишь?» – воскликнула девушка, расправляя складки на бальном платье. «Гермиона, помолчи, дай отдышусь». Гарри, тяжело дыша, ошарашенно смотрел на жену. «Мне нужно перевести дух. Конечно, понимаю, что хорошо выгляжу». «Да какой хорошо!» – возмутился парень. «Даже идеально, не то слово, обалденно, потрясающе, божественно, создатель всемогущий. Да я же до сих пор не видел, какое у меня сокровище. Так, тебя нужно срочно запереть и никому не показывать». Видя столь озабоченное лицо мужа, Гермиона не выдержала и засмеялась. «Имеет смысл переселить тебя на башню астрономии», — продолжал рассуждать вслух Гарри, — «обязательно закрыть ее для посещений. Интересно, как твой муж и совладелец замка? Я могу ограничить к башне доступ. Решил заточить меня в башне, как злой волшебник из сказок?» — со смехом спросила Гермиона. «Между прочим, я теперь их прекрасно понимаю. Они были очень мудрыми волшебниками, раз сообразили сделать это». На этих словах Гермиона подошла к Гарри и, обняв его шею, поцеловала. Поцелуй явно затянулся. В конце концов, с трудом оторвавшись, Гермиона прошептала: «Гарри, нам пора, мы опаздываем». Гарри прижал спиной запертую дверь, сложил руки на груди, и его лицо приобрело упрямое выражение. «Гарри, не дури, никуда я не денусь». Видя, что на лице Гарри всплыло воплощение скепсиса, Гермиона решила зайти с другой стороны. «Милый, у нас бал, мы столько к нему готовились, я так его ждала. Ты ведь не хочешь меня расстроить? Ты что, меня не любишь?» Видя опечаленное лицо жены, Гарри сломался. «Это тебе». С этими словами он протянул Гермионе шкатулку. Открыв ее, Гермиона увидела изящное колье из сапфиров и сережки. «Гарри, я, как и любая девушка, неравнодушна к драгоценностям, но это слишком дорогой подарок, не дороже денег. Оно изумительно будет сочетаться с твоей диадемой», — хмыкнул Гарри. «Гарри, это, где ты добыл такое чудо?» «Работа гоблинов. Я просто намекнул, что мне нужно нечто, что будет хотя бы приблизительно столь же прекрасное, как и ты. Они очень рассчитывают на услуги лорда смерти. Это, так сказать, извинение и надежда на плодотворное будущее». После того, как Гермиона надела сережки, а Гарри помог застегнуть колье, Гермиона посмотрела на амулеты, лежащие на полочке. «Гарри, ты уверен?» «Да, если уж нам суждено их всех шокировать, то будем шокировать их по полной программе. Кроме того, теперь мы живем в Хогвартсе. Если постоянно маскировать ауру и задавливать ее магическое излучение, которое нас теперь окружает, то это очень вредно скажется не только на нашем здоровье, но и на нашей магии. Это я тебе как целитель святого Мунга говорю». Задумавшись на насколько секунд, Гермиона сняла свои наручи. В следующее мгновение от девушки во все стороны хлынула магия, и магический фон комнаты стал стремительно повышаться. «Моя леди», — Гарри изящно поклонился, — «не окажете ли вы мне в удовольствии?» На этих словах Гарри протянул жене руку, на котором блеснуло родовое кольцо лорда Слизерина. «Почту за честь, мой лорд». Девушка сделала реверанс и вложила свою ладонь, сверкая родовым кольцом, в надежную руку мужа. Примечание к части. Сирина З. Отредактировано. Бал. Часть первая. Студенты трех школ собрались в главном зале и обсуждали своих профессоров, которых они увидели в новом свете. Профессор Снейп, в своей неизменной черной мантии, приобрел новое дополнение к своему гардеробу, а точнее, целых три. Во-первых, на его груди висел значок в виде серебряного котелка. То, что это символ мастера зельеварения, студентам было прекрасно известно, но дальше начинались сюрпризы. Рядом со значком висела серебряная заколка в виде меча размером с указательный палец. Длинный узкий меч висел на его поясе и притягивал взгляды окружающих. Хоть сам меч и был спрятан в складках мантии, но его рукоять невольно притягивала взгляды всех окружающих. «Драко», — сказала Эйвери, — «ты не говорил, что профессор Снейп мастер дуэльного искусства?» На что Драко лишь криво усмехнулся. «Разве это как-то повлияет на то уважение, которое наш факультет испытывает к нему? Крестный не любит привлекать внимание, но как у дуэлянта, в нашей стране у него мало соперников. Даже твой отец...» «Мой отец рассмотрел талант нашего декана еще тогда, когда Северус Снейп впервые переступил порог Хогвартса и был распределен на наш факультет», — сказал уязвленный Драко. «Может, мой отец и уступает моему крестному, а может и нет. Но то, что лорд Малфой видит суть волшебника, его сильные и слабые стороны, признавал даже темный лорд и всегда советовался с ним в выборе новых сторонников. Запомните это. Значит, наш профессор силен как дуэлянт. Драко некоторое время смотрел на своего собеседника. На летних каникулах мой отец приглашает для меня наемников, с обязательным боевым опытом в боевой магии, чтобы отточить мое мастерство. Ну, это не новость. Это обычная практика для чистокровных семей. Все новые наемники получают шанс на мое обучение лишь в том случае, если они пройдут дуэль с моим крестным в обязательном порядке, снисходительно усмехнулся Драко. Лишь после его рекомендации мой отец подписывает контракт. Так значит, твой крестный тебя не обучает? Обучает, но только зельеварению. Почему не боевой магии? Потому что его манера боя завязана на его рефлексы. Другими словами, профессор Снейп сражается не так, как сражаются эти недоумки из Авроров. Показушное перебрасывание заклятиями не для него. Профессор Снейп бьет насмерть. Тем временем все студенты продолжали рассматривать и обсуждать своих профессоров. Такие же атрибуты мастера дуэльного искусства, как у Снейпа, имели профессор Флитвик, директор Каркаров и действующий директор Хогвартса Марк Тривор. В их группу вклинился и министр Фадж, который с интересом слушал словесную баталию между Флитвиком и Тривором, обсуждающие преимущества и недостатки различных тактик ведения боя. Спустя несколько минут к ним подошли два волшебника в парадных мантиях целителей Святого Мунга. «Так», — улыбнулся Тривор, — «кто это к нам забежал на огонек?» Фадж удивленно посмотрел на магов и спросил: «Целитель Джордж Стивенсон, целитель Грегори Уайт, какими судьбами?» Два целителя переглянулись и с заговорщицким видом посмотрели на директора Тривора. «Нет», — воскликнул Флитвик и уже убитым голосом пробормотал: «Неужели, опять какие-то сюрпризы?» «Профессор», — картинно удивился министр, — «с каких пор вам не нравятся сюрпризы?» «За последние два месяца они мне категорически разонравились», — пробурчал Флитвик. Фадж, понимающе кивнул головой: «Если я, как министр магии, дам вам слово, что это хороший сюрприз». Флитвик скептически посмотрел на министра, а потом на целителей. «Сейчас догадаюсь, Гарри Поттер». Видя, как скривился Снейп, Тривор не удержался: «Сейчас я тоже догадаюсь, профессор Снейп. Сейчас вы окинете всех нас брезгливым взглядом, затем обольете презрением, затем, в качестве приправы, вы брызнете на нас своим фирменным ядом и выдадите свое коронное. Поттер». Весь мир крутится вокруг этого Поттера. Под дружный смех заметно покрасневший профессор отпустил взгляд. «Знаете, что самое интересное?» — усмехнулся министр. «Что это правда?» «Значит, — заинтересовался Флитвик, — утром вы вывалили на нас не все сюрпризы, связанные с Гарри Поттером?» «Верно», — сказал довольный Фадж. «Это хороший сюрприз, слово министра. Намекнуть, тогда это уже не будет сюрпризом. Вам кто-нибудь говорил, господин министр, что вы можете быть несносным?» «Вообще-то, дорогой профессор Флитвик, вы первый». Но все же Флитвик с надеждой посмотрел на целителей. «Зачем вы здесь?» «Ну», — хором протянули два заговорщика. «Скажем так, мы пришли посмотреть на целителя нашей больницы и поддержать нашего ученика». Флитвик переводил взгляд с целителей на министра и обратно. «ПФФ», — возмутился профессор, — «как дети малые». «А-а-а», — разнесся по всему залу голос директора Тривора. «Мистер Филч, вас-то мы и искали, идите к нам». Растерянные студенты посмотрели на профессоров, затем на своего директора, а затем и на министра, который, почему-то, был отнюдь не против такой компании. Спустя мгновение студенты начали крутить головами, в поисках Скриба. Но ни Скриба, ни его шаркающей походки нигде не было. Через минуту появился высокий джентльмен в строгом костюме, с модной, но строгой прической и твердым взглядом, в глубине которого затаились искры безумия. На минуту студентов Хогвартса накрыла тишина, а затем их накрыло жужжание. Каждый старался поделиться с соседом своим впечатлением о новом облике столь нелюдимого завхоза. Филч, без своей обычной сутулости и шаркающей походки, подошел к профессорам и вежливо поздоровался. Несмотря на то, что он был лишен магии, он получил необходимые знания о поведении среди высшей аристократии, что он сейчас всем присутствующим и продемонстрировал. Его жизнь совершила столь крутой поворот, что заставляла смотреть в оба, дабы не свернуть свою шею. Филч явно чувствовал себя не в своей тарелке в присутствии столь высокопоставленных господ. «Господин министр, господин директор, господа». Филч поздоровался с каждым, строго согласно их положению в обществе, на что получил одобрительные кивки. «Не хотел бы мешать вашим разговорам, ерунда», — сказал Фадж, и вновь ближайших студентов накрыло тишиной. По правде говоря, «Я вас искал, мистер Филч. Как там мой сюрприз?» «Все готово, господин министр». «Сюрприз?» – удивился Тревор. «Не пугайся, Тони. Просто в наш план я внес некоторые изменения. Не дергайся, тебе понравится». «Вопросительный знак». «Что, еще сюрприз?» – спросил Флитвик. «Терпение, господа». Терпение министр явно чувствовал себя в своей стихии. «Корнелиус, ты все же решился?» «Да, Тони, с меня хватит, будет скандал на весь мир». «Тони, на данный момент меня интересует только желание Гарри Поттера и лорда Поттера. Кстати, Тони, наши чемпионы вот-вот войдут, отойдем на минуту». Когда два волшебника отошли от Флитвика, чье нетерпение можно было потрогать руками, и подошли к трибуне, Фад шепотом спросил: «Тони, ты уверен, что лорд Поттер не будет против моих действий?» «Лорд Поттер, как и Гарри, понимает, что скандал неизбежен». Воспоминания Гарри Поттера стали пользоваться огромной популярностью среди наших гостей. Более того, нам доподлинно известно, что уже несколько десятков, если не сотен воспоминаний, уже ушло в их страны. Все же то, что пережил Гарри Поттер, это уникально. Их активно копируют и распространяют среди других школ всего мира как обязательные к просмотру. Хоть это и звучит весьма пафосно, весь мир просто в восторге от действий и храбрости Гарри Поттера. Да, наш Гарри покорил сердца наших гостей, но скоро волна эйфории спадет, и все они начнут задавать вопрос: «А куда в это время смотрел министр магии?» «И дементор меня зацелуй, они будут правы». Раз наши гости уже по несколько раз пересмотрели воспоминания Гарри Поттера, то уж лучше я возглавлю этот скандал, чем буду молча отбиваться. Я не позволю Дамблдору в очередной раз сделать из меня козла отпущения, а самому остаться чистеньким в сторонке. Пусть это будет последнее, что я сделаю на посту министра, но я сделаю все возможное, чтобы этот паук не вернулся к власти, к которой он так привык. Хорошо, друг мой, но Корнелиус, я хочу, чтобы ты помнил, ты не один, у тебя есть настоящие друзья. Я, мистер Поттер, Нарцисса, все мы поддержим тебя, как бы ни повернулась твоя судьба. Спасибо, Тони, для меня это много значит. Время, Тони, начинай. Тревор взошел на трибуну, и зал накрыло тишиной. Дорогие студенты, дорогие гости, добро пожаловать на бал турнира трех волшебников. По всему залу разнеслись аплодисменты и защелкали колдокамеры корреспондентов более, чем из 50 газет. Уверен, что вам не терпится приступить к более интересным занятиям, вместо того, чтобы выслушивать мои долгие и хвалебные речи. К счастью, я еще не забыл о том, каково быть молодым. А потому, позвольте сократить мое выступление до минимума и пригласить нашего министра магии Корнелиуса Фаджа. Фадж поднялся на трибуну и окинул всех гордым взглядом. Дамы и господа, уважаемые гости, сегодня вечером я имею честь открыть бал. Сегодня, между нашими странами сделан новый шаг навстречу друг другу. Есть мнение, что молодое поколение должно молча стоять в сторонке, пока их более мудрые родители делают большую политику. Отныне, я с этим мнением в корне не согласен. Я не считаю, что вы должны покорно ждать, когда старшее поколение уступит вам свое место. Большая политика для всех вас начинается не просто сегодня, она начинается сейчас. Сегодня вы не просто налаживаете новые связи и новые отношения между нашими странами. Сегодня вы строите свое и наше будущее, будущее наших стран. Мы, старшие поколения, можем лишь помочь вам, поделиться своим опытом и дать нужный совет. Отныне, сегодня, сейчас, наступило ваше время. Зал взорвался очередными аплодисментами. Дождавшись тишины, Фадж продолжил: «На нашем примере вы можете увидеть, что у нас могут быть как проблемы, так и недопонимания. Также на нашем примере вы можете убедиться, что из любой ситуации можно найти выход, а если выхода нет, то по крайней мере можно найти компромисс». Открытие турнира трех волшебников началось со скандала. Неизвестный бросил имя Гарри Поттера в кубок огня. Своим действием злодей внес раскол, как между странами, так и между студентами. Мы, одаренные возрастом и мудростью, забыли, в чем была главная цель этого турнира. К счастью, Гарри Поттер напомнил всем нам то, что превыше всего ценил основатель его факультета, на котором имеет честь учиться наш национальный герой. Гарри Поттер напомнил, что заветы Годрика Гриффиндора — храбрость, честь, достоинство – это должно быть не просто ориентиром, на который нужно равняться. Это должно быть сутью любого волшебника. Храбрость, честь и достоинство – вот из чего сделан Гарри Поттер. Вот, что он нам всем неоднократно демонстрировал за все те годы, что мы знаем его. Гарри Поттер стал олицетворением того, к чему стремились основатели. Гарри Поттер разбил ту стену недопонимания и недоверия, которую построили между собой сотрудники министерств магии наших стран. Гарри Поттер сплотил между собой не только студентов из-за рубежа, но и чемпионов. Именно чемпионы, своим примером, сделали то, что должны были сделать мы с самого начала. Именно поэтому, друзья мои, я говорю, что теперь наступило ваше время. Дождавшись окончания очередных аплодисментов, Фадж продолжил. Друзья мои, в связи с отставкой предыдущего директора Альбуса Дамблдора мы наконец-то смогли провести полное расследование о событиях, связанные с возникновением имени Гарри Поттера в Кубке Огня. Расследование, в котором были задействованы лучшие специалисты из трех стран, однозначно показало, Фадж обвел взглядом притихших студентов, что Гарри Поттер не бросал своего имени в Кубок Огня. К сожалению, нам не удалось установить личность злодея, но уверяю вас, нет, я даю вам слово, мы не успокоимся, пока не найдем мерзавца, и тогда он понесет заслуженное наказание. В связи с этим директором Тревором было внесено предложение уравнять шансы на победу для каждой из школ. Его предложение было рассмотрено как директорами школ, так и международной комиссией и было единогласно принято. Отныне, Гарри Поттер выступает как независимый чемпион, и в случае его победы, это будет не победа Хогвартса, а его собственное достижение. Фадж выдержал паузу и сказал, теперь, давайте встретим наших чемпионов. Чемпион школы Дурмстранг, Виктор Крам и его дама сегодняшнего вечера, студентка школы Шармбатон, Алина Абадир. Зал взорвался от аплодисментов при виде знаменитого спортсмена. Чемпион школы Хогвартс, Седрик Дигори и его дама сегодняшнего вечера, студентка школы Хогвартс, Чжоу Чанг. Студенты Хогвартса из кожи лезли, чтобы поддержать своего чемпиона. Чемпион школы Шармбатон, Флёр Делакур и ее кавалер на сегодняшний вечер, студент школы Хогвартс, Невилл Лонгботтом. С аплодисментами по залу разнеслись растерянные голоса и вопросы. «Кто это?» «Это Невилл, это, правда, он?» «Не», раздался неожиданно громкий и эмоциональный голос Рона Уизли. «Это не он». Спустя несколько мгновений тишины зал взорвался хохотом, который заглушил звуки подзатыльников от близнецов своему непутевому братцу. Дав залу успокоиться и дождавшись, когда три пары займут полагающие им места, Фадж улыбнулся. Было видно, что ради этих моментов он и живет. «Дамы и господа, дорогие студенты, уважаемые гости, я имею честь представить нашего четвертого чемпиона турнира, национального героя магической Англии, победителя темного лорда Волан-де-Морта, самого молодого магистра зельеварения за всю историю всего волшебного мира, самого молодого целителя за всю историю святого Мунга, целителя по лечению особо темных проклятий, прямого потомка основателя Хогвартса Салазара Слизерина. Встречайте, независимый чемпион турнира трех волшебников, Гарри Поттер, лорд Слизерин и его супруга, студентка Хогвартса, Гермиона Поттер, леди Слизерин». Под оглушительные аплодисменты гостей Англии и гробовое молчание студентов Хогвартса в зал вошли, держась за руки и сверкая родовыми перстями, незнакомые студенты. Снейп, не отрывая взгляда, смотрел на мантию Гарри Поттера, а точнее на левую часть груди, где располагались два значка. Его разум по-прежнему отказывался верить тому, что видели его глаза. Оба значка сверкали золотом. Золотом, олицетворяющим вершину мастерства в конкретной области магии. Золотой значок магистра зельеварения не был для него неожиданностью, хотя он по-прежнему отказался верить своим глазам. Но чтобы дементоры ему всю жизнь во сне стриптиз устраивали, откуда у мальчишки золотой знак целителя больницы святого Мунга? Золотой знак, которого были удостоены лишь единицы. Пол под ногами профессора пошел волнами, а стены упорно стремились занять место потолка. Лишь железная сила воли и предусмотрительно выпитое успокоительное перед балом помогло ему удержаться от позора и не потерять сознание в присутствии своего факультета. Лишь шок, который испытывали студенты, позволил профессору сохранить свое лицо. Взгляд Гарри встретился со взглядом декана Слизерина, и глаза студента засветились холодным цветом Авады Кедавры. Тем временем студентам было явно не до душевных страданий злобного зельевара. Если в элегантной девушке, которая буквально излучала переполняющую ее магию, хоть и с трудом, но была узнана зануда, бобриха и зубрилка Гриффиндора, то хорошо физически развитый, зеленоглазый парень без очков, возвышающийся над Гермионой на полголовы, был студентом Хогвартса абсолютно незнаком. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Бал. Часть вторая. Дождавшись, когда все чемпионы займут положенные им места, Фадж решил произнести, возможно, самую важную речь в своей жизни. «Уважаемые мои соотечественники, уважаемые гости, для меня большая честь участвовать в открытии этого замечательного бала. Желаю вам всем удачи и весело провести время. Но вначале, мне хотелось сделать некоторые объявления о событиях последних двух месяцев. Лорд Слизерин, леди Слизерин, прошу вас оказать мне честь и подойти ко мне. Благодарю, господа, всех вас интересует, почему был уволен директор Дамблдор. Я отвечу на этот вопрос, но попрошу набраться терпения. Обо всем по порядку. Предыдущий директор Хогвартса предпочитал умалчивать о тех событиях, которые происходили в стенах этой школы. Все наши слова о том, что здесь, вообще-то, учатся наши дети, уходили в пустоту. К счастью, нынешний директор, Марк Тревор, придерживается иной точки зрения. Сегодня я хотел бы отчитаться перед вами об итогах расследования того террористического акта, который произошел два месяца назад в этом зале. Благодаря совместной работе Министерства магии, нынешнего директора Марка Тревора и главы попечительского совета Нарциссы Малфой, был обнаружен организатор этого теракта. Несмотря на то, что многие мои коллеги посчитали, что правда может наложить несмываемое пятно не только на Хогвартс, но и на всю магическую Англию, я считаю, что я, как министр магии, которому мои избиратели доверили спокойствие и безопасность нашей страны, просто не имею права поступить иначе. Дамы и господа, два месяца наше расследование топталось на месте. Общественности наши гости со своими соотечественниками были этим возмущены. В оправдании могу сказать лишь то, что все расследование на территории Хогвартса было остановлено Альбусом Дамблдором. В противном случае, виновный был бы найден, максимум, в течение 2-3 дней. Теперь вы все имеете полное право спросить нас, для чего великий волшебник саботировал расследование. Ответ прост. Вся ответственность за теракт лежит на плечах Альбуса Дамблдора. К сожалению, следствие еще не закончено. По этой причине я не могу сообщить вам подробности. Однако, вы имеете право знать в общих чертах, конечно, что произошло в тот день. Признаться, правда может всех вас шокировать. Но директор Тревор настоял на том, чтобы его студентам была выдана вся доступная информация, которую мы можем предоставить. Мистер Марк Тревор считает вас полноценными членами общества, а не своими куклами и марионетками, которые недостойны получать ответы на заданные вопросы. Итак, прошу еще раз набраться терпения. Начнем по порядку. Причина событий возникла еще 14 лет назад, когда семья Поттеров остановила чудовище, именуемое Волан-де-Мортом. После той ночи, Альбус Дамблдор объявил, что темный лорд не погиб окончательно и может вернуться. Посчитали ли мы, что без доказательств, слова Дамблдора не более, чем просто слова? Мой ответ – да. Попросили ли мы у Альбуса Дамблдора доказательства этой теории? Мой ответ – да. Были ли доказательства этой теории в руках Альбуса Дамблдора? Мой ответ – да. Понимал ли Дамблдор, что без доказательств министерство будет заниматься другими, не менее серьезными проблемами? Да. Были ли Дамблдором представлены нам эти доказательства? Мой ответ – нет. Дав осознать эту новость, Фадж продолжил. 14 лет в руках Дамблдора хранились доказательства того, какая угроза по-прежнему висит над всеми нами. 14 лет Альбус Дамблдор оберегал тайны Темного Лорда, давая ему время собраться с силами и возродиться. Вы спросите меня, а для чего великий светлый маг фактически стал сторонником Темного Лорда? Ответ очевиден. Зависть. Семья Поттеров сделала то, на что не смог решиться великий светлый маг, победивший Геллерта Гриндевальда, чья победа теперь под большим вопросом. Семья Поттеров встала лицом к лицу с чудовищем и остановила его. Где же в это время был великий Дамблдор? Он сидел в кабинете школы и пил чай. 3 года назад Волан-де-Морт пытался вернуться, возродившись в стенах нашей школы и вновь залить Англию кровью. И вновь его остановил 11-летний студент Гарри Поттер, что мы имели честь наблюдать в его воспоминаниях вместе с нашими гостями из Франции и Болгарии. Где же был наш Дамблдор? Мы знаем ответ. Пока ребенок сражался с чудовищем, наш Дамблдор был там, где он был на протяжении всей предыдущей войны, как можно дальше от опасности. И вот Гарри Поттер совершил очередной подвиг. Он вновь остановил чудовище. Почему же об этом не знают студенты нашей школы? И самое главное, лицо министра исказило ярость и бешенство. Почему об этом не было сообщено мне, несущему ответственность за всех волшебников магической Англии? Ответ тот же. Зависть. Очевидно, Альбус Дамблдор считает, что у нас может быть только один победитель Темного Лорда, и это не Гарри Поттер. На втором курсе обучения Гарри Поттера, Темный Лорд вновь наносит свой удар по самому святому, что есть в магическом мире. Он нанес удар по нашим детям, выпустив в коридоры школы Тысячелетнего Василиска. И вновь Гарри Поттер, в одиночку, вступает в схватку одновременно и с Волан-де-Мортом, и Василиском. Гарри Поттер один на один уже против двух монстров, и вновь не дает Волан-де-Морту возможность возродиться. Василиск был убит, а Темный Лорд был остановлен уже в третий раз. Его жертва, студентка-первокурсница, спасена, буквально, с порога смерти. И вновь Дамблдор скрывает это от общественности. Даже студенты Хогвартса оказались не в курсе о подробностях событий этого года. Не знаю, как отреагировали наши гости, когда посмотрели воспоминания нашего героя, но лично я уже неделю не могу заснуть без зелья сна, без сновидений. В этом же году страсть Дамблдора играть детскими жизнями достигла своего апогея, и он потерял осторожность. Благодаря этому мы, наконец-то, увидели истинное лицо лицемера. Ему стало известно, что Волан-де-Морт, как никогда, близок к своему возрождению. На этих словах Фадж внимательно посмотрел на Снейпа. Вновь Дамблдор помогает Волан-де-Морту, скрывая информацию от Министерства магии. Взгляд Фаджа оторвался от Снейпа и вновь вернулся к студентам. «Думаю, вы все прекрасно понимаете, в каком бешеном состоянии находится Волан-де-Морт, при мысли о Гарри Поттере. Также я уверен, что мы все понимаем, кого Темный Лорд попытается убить в первую очередь. С момента падения Волан-де-Морта всем было очевидно, что он отомстит тому, у кого согласно пророчеству есть шанс остановить безумца. Как сказал уважаемый Марк Тревор, шанс, данный судьбой, еще не есть гарантия победы. Сила, какой бы она ни была, против знаний, ничто. Для победы нужно много учиться и работать. Учитывая знания Волан-де-Морта в темных искусствах, учиться и работать Гарри Поттеру нужно будет ну очень много. И как же Альбус Дамблдор решил подготовить надежду нашего мира к дуэли с Волан-де-Мортом? Как же должен был победить дитя пророчества величайшего темного мага? План был очень прост. По мнению Альбуса Дамблдора, Гарри Поттер должен был умереть. Осмотрев напуганных и притихших студентов, Фадж продолжил. «Вы мне не верите? Ха! Да я сам бы себе не поверил. Но, Альбус Дамблдор признался в этом злодеянии в присутствии всего попечительского совета и ваших профессоров. В тот же день, когда Джеймс и Лили Поттер отдали свои жизни, чтобы мы все были в безопасности, в тот же день, когда их тела еще не успели остыть, над их сыном, Гарри Поттером, Альбусом Дамблдором был проведен темный ритуал, который запрещен даже среди некромантов. Этим ритуалом герой магического мира был превращен Альбусом Дамблдором в живую бомбу. В момент своей смерти мистер Поттер, лорд Слизерин, должен был уничтожить все живое в радиусе не менее сотни метров. Но для этого плана было очень важное условие. Гарри Поттер должен был страдать, и чем больше, тем лучше. Да, друзья мои, Альбус Дамблдор превратил детство нашего героя в ад, и уверяю вас, после того, что мы узнали о жизни нашего героя, если бы мне дали выбор, жить среди маглов, как Гарри Поттер, или Азкабан, то я не задумываясь выбрал второй вариант. Выждав паузу, Фадж продолжил. Как я понимаю, план Дамблдора был предельно прост. Волан-де-Морт собирает своих последователей и в доказательство своего могущества, в их присутствии убивает Гарри Поттера. Думаю, вы понимаете, что бы стало с Темным Лордом и его последователями. Фадж внимательно посмотрел на Драко. Но цель, в глазах Дамблдора, оправдывает любые средства. Ведь это такая мелочь. Всего лишь убить невинного ребенка ради нашей свободы, которую, собственно, этот ребенок нам всем и подарил 14 лет назад. Я уже не говорю о жизнях тех несчастных наших соотечественников, на которых Темный Лорд наложил рабскую метку и заставил работать на себя. Знаете, что Дамблдор сказал всем нам, когда этот ужас, что пережил Гарри Поттер, всплыл наружу? Это ради всеобщего блага. Именно так, ни больше и ни меньше. Дамблдор не испытывает от своих действий ни сомнений, ни раскаяния, ни сострадания. Но кое-что Дамблдор не учел. Даже некромантам свойственно милосердие. Даже они не осмелились делать то, что Дамблдор сделал с Гарри Поттером. Для любых болей и страданий есть предел, и 2 месяца назад Гарри Поттер достиг его. К сожалению, Фадж разочарованно посмотрел на учеников, не без помощи студентов Хогвартса. Я не могу рассказать подробности, но из-за действий Дамблдора 2 месяца назад, Гарри Поттер в очередной раз, был на грани жизни и смерти. Темный ритуал, проведенный Альбусом Дамблдором, дал сбой. В день теракта Гарри Поттер должен был погибнуть, а вместе с ним и весь Хогвартс. Поняли ли Гарри Поттер и его будущая супруга то, что должно было произойти в тот день? Да, как они это поняли, неважно. Но в тот момент они боролись за ваши жизни и буквально чудом выстояли. Ведь если бы они проиграли, то студенты и профессора Хогвартса лишились бы не только своих жизней. Нет, ритуал, проведенный Дамблдором над Гарри Поттером, уничтожил бы ваши души. Выждав время и дав осознать присутствующим весь ужас происходящего, Фадж продолжил: «Я не преувеличиваю. Настоятельно советую пройти ритуал у гоблинов насчет долга жизни. Лишь благодаря силе духа Гарри Поттера и самоотверженности его жены, вы все сейчас живы, а Альбус Дамблдор час назад объявлен в международный розыск. Все мы были несправедливы к нашему национальному герою, и я в том числе. От лица Министерства магии я, Корнелиус Фадж, приношу официальные извинения мистеру Гарри Поттеру, лорду Слизерина и его драгоценной супруге, Гермионе Поттер Гринджер, леди Слизерин, за то недостойное отношение и недоверие, которое мы проявили по отношению к ним». На этих словах Фадж повернулся к студентам. «Мистер Поттер, лорд Слизерин, мои извинения». Фадж замер в поклоне, давая понять всю глубину своего раскаяния. «Миссис Поттер, леди Слизерин, мои извинения». Фадж вновь повторил поклон. «Надеюсь, что когда-нибудь мы сможем загладить свою вину». «Господин министр», Гарри вернул ему полупоклон. «Вы нашли в себе мужество признать свои ошибки. Вы не только своим словом, но и своими действиями доказали свою искренность. Господин министр, я и моя супруга принимаем ваши извинения. Благодарю вас, мистер Поттер». Фадж изобразил полупоклон. «Миссис Поттер». Фадж повторил полупоклон, после чего вернулся к трибуне. «Дамы и господа, уважаемые гости, Гарри Поттер в конце первого курса обучения остановил Волан-де-Морта и не допустил его возрождения. За проявленное мужество в схватке с монстром, я имею честь, как от имени Министерства магии Англии, так и от своего собственного, наградить Гарри Поттера, лорда Слизерина, орденом Мерлина третьей степени». С этими словами Фадж открыл первую шкатулку и достал один из двух, вложенных в него футляров, меньшего размера. Открыв его, Фадж достал бронзовый орден размером с детскую ладонь и под бурные аплодисменты гостей приколол его Гарри на левую сторону груди, после чего вернулся к трибуне и присоединился к аплодисментам. «Дамы и господа, уважаемые гости, на втором курсе обучения Гарри Поттер вновь столкнулся с Волан-де-Мортом. Однако, как я уже говорил, темный лорд, помня о том, что Гарри Поттер уже дважды остановил его, решил призвать на помощь тысячелетнего Василиска. Василиском было совершено несколько нападений на студентов, и лишь чудом в тот год никто не погиб. В течение года темный лорд демонстрировал свое отношение к волшебному миру, а в конце его он осмелился похитить 11-летнюю чистокровную волшебницу, дабы провести темный ритуал жертвоприношения. Желая спасти невинное дитя, Гарри Поттер вступил в схватку теперь уже с двумя чудовищами и вновь вышел победителем. «Мистер Поттер, лорд Слизерин, за спасение 11-летней волшебницы, за убийство тысячелетнего Василиска, как угрозу всей школы, за очередную победу над Волан-де-Мортом, я имею честь наградить вас орденом Мерлина второй степени». Под очередные аплодисменты, министр открыл второй футляр и повесил рядом с первым бронзовым орденом его серебряного близнеца. Дождавшись, когда аплодисменты утихнут, Фадж продолжил: «Рональд Уизли, прошу вас выйти к нам». Ошарашенный рыжий парень в древней мантии подошел к министру. «Мистер Уизли, миссис Поттер, леди Слизерин, вы приняли весьма активное участие в расследовании этих ужасных событий того года. В силу обстоятельств вы не смогли встать плечом к плечу со своим другом в момент его решающей битвы. Как потребовал ваш нынешний директор Марк Тривор, ваше участие не должно быть проигнорировано. По его мнению, специальная награда в виде памятной таблички в зале славы Хогвартса никоим образом не соответствует вашим заслугам перед обществом. Мистер Уизли, миссис Поттер, леди Слизерин, я имею честь наградить вас орденами мужества второй степени». Под ошарашенные лица присутствующих студентов Хогвартса и под аплодисменты гостей, пунцовому Рону Уизли была повешена на грудь его заслуженная награда, сверкающий серебром, орден мужества второй степени. Спустя минуту Фадж приколол к платью и Гермионе Поттер, леди Слизерин, такой же орден. Пока Рон рассматривал свой орден в виде серебряного сердца на фоне прыгающего льва, Фадж улыбнулся студентам и сказал: «Вся ваша семья вправе гордиться вами, мистер Уизли. Миссис Поттер, ваши родители вырастили удивительную дочь». С этими словами Фадж присоединился к аплодисментам. Спустя время министр вновь взял слово. «За предотвращение катастрофы, которая могла произойти 2 месяца назад в этом зале, за спасение жизни и душ как студентов Хогвартса, так и наших профессоров, я, министр магической Англии Корнелиус Фадж, имею честь, как от имени Министерства магии Англии, так и от своего собственного, наградить Гарри Поттера, лорда Слизерина и его супругу Гермиону Поттер, леди Слизерин, орденами Мерлина 1-й степени. С этими словами министр открыл 2-ю шкатулку и достал массивный золотой орден на алой ленте и повесил его на шею молодому студенту. Затем, 2-й его собрат, занял законное место на шее девушки. На этот раз министру пришлось ждать не менее 10 минут, пока зал не успокоился. «Дамы и господа», в голосе министра появилась сталь, «уважаемые гости, теперь позвольте приступить к главному действию моего сегодняшнего выступления. Я здесь и сейчас для того, чтобы исправить чудовищную несправедливость». Министр обвел всех присутствующих хмурым взглядом и продолжил: «Волшебники, которые не помнят и не чтят прошлое, недостойны будущего. 14 лет назад семья Поттеров остановила монстра. Неважно, кто нанес решающий удар по чудовищу, пришедшему убить ребенка». Фадж нашел Драко Малфоя и, не отводя взгляда от его глаз, сказал: «Пришедшему убить ребенка, невзирая на его возраст и чистоту крови. Пришедшего убить ребенка, невзирая на то, в какой семье он растет. Пришедшего убить ребенка, который мог родиться и в вашей семье». На этих словах Драко вздрогнул, и Фадж отвел от него свой взгляд и вновь осмотрел присутствующих. «Семья Поттеров остановила монстра», — рявкнул министр. Тревор не знал, что чувствовали присутствующие, но те изменения, которые внес Фадж в их план, на него произвели сильное впечатление. После последних слов министра двери открылись, и в большой зал стала входить цепочка из молодых и служащих на данный момент авроров в парадных мантиях. Волшебники шли колонной по 2, вслед за ними шли авроры и ветераны, участвующие в последней войне, но ушедшие на пенсию в связи с ранениями, состоянием здоровья или возраста. Во многих из них Гарри узнал своих пациентов. На груди многих из них висели боевые награды. Студенты поспешили отойти в стороны и дать возможность пройти аврорам по центру зала. Дойдя до министра, колонна разделилась, выстраиваясь в парадное построение. В конце колонны шла Амелия Боунс и профессор Аластер Грюм. Рядом с ними шли ветераны, несущие в своих руках 2 черные подушки, по центру которых лежали ордена Мерлина 1-й степени. К тому времени, как Амелия Боунс и Аластер Грюм достигли министра, все авроры стояли перед Гарри Поттером парадным строем. «Мистер Поттер», — голос министра на миг сорвался, — «Гарри, никто не знает, что произошло в ту ночь. У нас только догадки. Твои родители могли покинуть страну, когда узнали, что за их семьей и их сыном начал охоту Волан-де-Морт. Но они остались, чтобы до конца исполнить свой гражданский долг перед обществом. Как я уже сказал, никто не знает, что именно произошло в ту роковую ночь, но одно я знаю точно. Ваши родители любили вас, Гарри, настолько сильно, насколько родители вообще способны любить собственного ребенка. Не могу передать словами, как мне жаль, что они погибли и вы не смогли узнать их получше. Это несправедливо, мистер Поттер», — глухо прозвучал голос министра, — «за подвиг, который Джеймс и Лили Поттеры совершили как по отношению к вам, так и по отношению ко всей магической Англии, позвольте мне вручить награды ваших родителей, ордена Мерлина 1-й степени, посмертно».